541. Матерь Агни-йоги. На основах так важно утвердиться непоколебимо потому, что в субъективном состоянии в тонком мире все дальнейшее будет развиваться, продолжаться и разворачиваться, исходя от принятых при жизни земной основных предпосылок. Логика дедуктивного мышления будет действовать уже автоматически. Потому-то переходящий в тот мир в огнях злобы или ненависти продолжит эти явления там по принятому в них направлению. Потому-то и добрый мыслитель благостно пожнет от утвержденного им положения, то есть мысли благие. Но основы учения жизни превыше всего, ибо раздвигают перед духом перспективу беспредельности и бесконечного развития всех его лучших способностей и качеств, и дают ему ключ от дверей в область сокровенного знания. Обыватели строят свой мир и будущее свое на песке, но принявшие учение на камне вечного основания жизни.